Глава 27. «Сам в шоке», — отвечаю ей и представляю девочек друг другу. «Знакомься, это Александра. Саша, а это одноклассница моя, Вера Архарова». «Не знала, что у тебя девушка в райцентре есть», — проигнорировала представление своего спутника Вера. «Она шествует надо мной от райкома комсомола. Ставлю точки над «ё». Начался киножурнал «Фитиль». И я понял. Никаких поцелуев на последнем ряду мне не видать. Сашок явно не хотела палиться. Руку сжимать дала, коленку гладить тоже, а больше и ни-ни. Цепкие маленькие пальцы сразу вступали в бой за право личной неприкосновенности. Особенно это было обидно на фоне того, что Верка вовсю целовалась с мажором. Потом мы смотрели фильм, причем с интересом это делала только немного наивная комсомолка. Верка с парнем пришли не для этого. А во мне фильм вызывал разве что смех, но смеяться мешал ноющий зуб. В дурном настроении я после сеанса пошел в туалет, куда за мной увязался мажор. Я думал, докопается, а нет, реально приспичило ему. Выйдя из заведения, подхожу к девушкам и слышу часть разговора Веры и Александры, которые стоят за колонной у входа в кинотеатр. «Представляешь, он свои суточные в фонд мира отдаст, понимает политику партии», — горячо спорила Шурка. «Да я не верю. Я его всю жизнь знаю. Тупой хам был всегда. Правда, в последнее время он меня удивляет, конечно», — прерывает ее Верка. «Но деньги он никуда не сдаст. Пропьет, скорее всего». «Он не пьет», — горячится Шура. «Кто? Штыба?» «Да вот на свой день рождения он и сам насвинячился коньяком и пивом, и других напоил». Штыба внутри клокочет злобой. «Надо же, оскорбили!» А я давлю его недовольство, все верно. Был он тупой и именно хам. Хотя ей какая разница, зачем она Шурке говорит это? Ты знаешь, он очень политически грамотен. Его поэтому и отправляют в комсомольскую школу. Приводит весомый аргумент комсомолка. Он там выслужился перед завотделом ростовского горкома КПСС. Вот его и отправляют. Насмешливо произносит Веркин спутник. Больше и нет у него никаких заслуг. Серая личность. Намучаются они с ним, это совершенно точно, подтверждает Верка. Так его по блату, получается, отправляют, падает тональность голоса Александры. Очень спорное утверждение, весело говорю я, показываясь из-за колонны. Я, может, Верочка и серая личность, но не брехливая, как твой хахаль. А он знает, что тебе 15 лет всего, кстати. Повтори, что сказал, дергается в мою сторону парень. «Тихо, Коля, спокойнее», — тормозит его моя бывшая одноклассница. «Повторяю, ты в курсе, что ей 15 лет?» — провоцирую конфликт я. «А ты, Вера, забыла, что я школу от пожара спас? Да и мою инициативу по празднованию дня рождения, газеты «Комсомольская правда», комитет комсомола школы и района поддержал?» «Тебя колыхать не должно, что я знаю, а что нет», — кипит парень. «Ну, Толя, ерунда же это, тебя чудом из комсомола не турнули, вспомни, какой ты был». Пытается успокоить всех Верка, которые немного стыдно, что я их подслушал. «Люди Верой справляются. Для этого комсомол и нужен. Да, я был не образец для подражания, зато сейчас не образец — это ты. Где твой моральный облик?» «Это мое дело», — злится Верка. «И к твоим заслугам это не относится. За что тебя посылают в школу?» «Я уже сказал, за что. Ну и ребенка спас еще. Но для таких моральных уродов, как вы, это тоже ничего не значит. Полыхаю я вместе с Толяном. За сектором тоже я первую помощь оказывал. А ты, Вера, что сделала за последний месяц?» «Да, и правда. А почему спасенного им ребенка вы забыли? Толя заслуженно награжден, и воспитание у него наше комсомольское». Радуется тому, что я не блатной наивная комсомолка Александра. «Слышь, урод! Ты кого там уродом назвал?» Веркин ухажёр слышит только то, что хочет. И, наконец-то, вырвавшись, бьет меня. Ну как бьет? Толкает в бок не сильно. Зато появляется железный повод спустить пар и за зуб, и за обломанное свидание у Шурки на квартире, и за тупой фильм, и за сосание в дёсны без стеснения рядом со мной. Делаю подсечку и бью в солнечное сплетение. Ни в коем разе не в лицо, а так и обвинить меня не в чем будет. Мажор падает. И я с удовольствием бы пнул его, но вижу по глазам девочек, это будет им плохо воспринято. «Пошли, Саша, от этих мещан!» — Гордо говорю давно придуманную фразу, и моя спутница послушно идет рядом со мной. «Она мне сказала, что ты пустой человек», — пожаловалась Шурка. «Ладно, я домой, а тебе на остановку надо. Когда у тебя последний автобус?» «Часов нет, но я могу и на попутке доехать». Мы договариваемся о встрече, и я бреду на остановку, где уже полно народу. «Эх, рванина, пешком иди!» — слышу я из проезжающего серого «Жигуля» голос мажора. «У него и машина еще есть. И Верка домой едет с комфортом», — зло отмечаю я. Внезапно машина тормозит и сдаёт назад. «Толя, поехали с нами», — выглядывает Веркина голова с переднего сиденья. «Оно мне надо, а вам надо всякую рвань возить». Архарова вздыхает и выходит из машины. «Толя, ты прости, я не знаю, зачем начала тебя разоблачать, может, приревновала. А Николай сейчас у тебя прощения попросит», — ворковала она, таща меня в машину. «Ну, представь, она сказала, что ты не пьешь. Я на автомате возмутилась, вместе же недавно пили». «Ты это, извини, я старше и должен быть мудрее», — действительно извиняется, повторяя явно Веркины слова водитель. «Ты тоже извини, я автоматически ответил на твой удар, а бью я сильно. Мстительно напоминаю парню, что я его еще и избил фактически». Дальше мы едем, общаясь уже без наездов. Вера умеет сгладить конфликт и, довезя меня прямо до дома, выходит проводить. «Толя, надеюсь, ты как приличный парень не станешь трепаться, с кем я целовалась?» Тихо спросила она, чтобы не услышал ее ухажёр. «Я? Приличный? Попутала ты! Я тупой хам!» «Но болтать не стану, если ты меня поцелуешь», — обнаглел я. «С ума сошел? Вот ты в самом деле хам! Да ни за что! Тем более здесь, на виду у всех!» «Потом, где никто не увидит, наглец!» — противоречит сама себе Архарова. «Ясно, что наглец. Мы с тобой с первого класса вместе. Даже за одной партой сидели. Но подождать могу. Езжай давай». Мы и в самом деле сидели вместе в классе в четвертом или пятом. Меня тогда так наказал учитель, посадил с девочкой. Для нас, пацанов, это считалось наказанием. А я помню, был доволен до ушей. Верка мне тогда уже нравилась, но вида не показывал. И мне стало понятно, почему Вера заставила своего возлюбленного парнишку подвести меня, да еще и просить прощения. Папа ее должен был вернуться со дня на день с новым званием из Москвы. А вот методы воспитания у него по-прежнему были старые. Да и понятия старые. Верке ремень, мажору тюрьма. Дома меня ждал рабский труд по растопке бани для отца и дойке коровы. Я рассказал бабуле про зуб и даже показал его, открыв рот. Деньги я вернул, но бабуля сказала, что даст мне их в дорогу. Золотой она человек. На неделе я работать к отцу больше не пошел, сказал, что надо готовиться к поступлению. Пару раз ездил на мотокросс, один раз удалось зайти в гости к моей любовнице Галине, и почти каждый день по вечерам шлялся по поселку с друзьями. Должница Архарова мне на глаза не попадалась. От нечего делать крутил радиоприемник, иногда ловил вражьи голоса на русском и английском языках. Было много музыки, были и новости. Так я узнал о штурме индийского храма и больших жертвах при этом. «А может, Ганди летом убьют?» – засомневался я, но решил ничего не предпринимать. Числа 10-го узнал от британского радио о попадании молнии в какой-то их собор. Ничего интересного. Основные мои мысли были о денежных средствах. Батя обещал давать по сотке, а это плюс стипендия уже приличная сумма. Хотелось поднять еще, и самый простой способ – фарцовка вещами. Это я сразу отбросил. Кладов не знаю, бутылки сдавать смешно. Но есть еще и железные варианты. Я очень хорошо играл в длинные нарды и преферанс, помнил кучу важных спортивных событий и, наконец, мое знание языков, которые вполне можно конвертировать в наличные. С этим я решил работать в первую очередь. Но чего не ожидал, так это помощи Виктора Семеновича. Зиночка была облизана предателем Снежком, когда заявилась ко мне домой с известием от него. Тот вызвал меня к себе, в Ростов. Пёс принял девушку как родную, я уверен на 90% из-за пирожков с мясом, которые у нее были с собой. Она с испуга кинула их все собаке. «Зин, ты зачем Снежка прикармливаешь? Обнести нас хочешь?» – пошутил я. Испугалась, а пирожки бабушкины были, честно призналась она. «Он как выскочит! А чего он не на цепи? Я решила, пока будет пирожками заниматься, я убегу». «Не стал бы он тебя кусать. Снежок пес с понятиями. Рыжих не кусает. Шучу я, думая, как компенсировать пропажу пирожков девчонки. Сильно заметно? Я знаю, что некрасивая. Опечалилась бывший школьный комсорг. Ты красивая, с моей точки зрения. А насчет пирожков помогу тебе. Возьмешь беляши вместо них? С мясом? Спросила Зина. С начинкой, пошутил я. Идем на кухню. Снежок, предатель, фу! На кухне бабуля угощает нас беляшами. Напекла их огромный тазик. Отец и я пожрать любим. Дав Зине целый пакет беляшей, она усадила нас пить чай. «Зиночка, а ты куда поступаешь?» — спросила вдруг ни разу не любопытная бабуля. «В КГУ», — скромно ответила Зиночка. «На физику». «Это где? В Киеве?» — спросил я. «Красноярский государственный университет». «Важно», — расшифровала Зина. «Долбанулась? Ой, прости бы. Что, мест других нет?» — удивился я. «У папы там друг работает. Преподает в лаборатории космофизики Института физики. Заведующий. Манилов его фамилия. Он кандидат наук. Жить я буду у него. Это лучше, чем в общаге. Девочек там редко отчисляют. Набор большой, 150 человек. И вообще, в Красноярске много институтов научных». Приводила доводы Зина. «Валентин Владимирович?» Меня накрыл очередной флешбэк. «Да», — изумилась Зина. «Ты откуда знаешь?» «Помнишь, профессор приезжал на экзамены к нам? Так он по телефону говорил про Манилова из Красноярска, мол, известный ученый. Случайно запомнил. Я сам туда еду, в комсомольскую школу». «Ну и память у тебя, Толя». Девушка вернулась к беляшам. «Кстати, вечером я записал в дневник МНЛВВ-21 Зорге. Что означало, в начале 21 века его посадят за шпионаж в пользу Китая». Я вспомнил эту историю, явно высосанную из пальца. Никакие письма академиков и профессоров не помогли ученому, как и оправдание судом присяжных. Дядька отсидел хренову тучу лет, двузначную точно. В те времена ФСБ уже хотела орденов. Зиночка засобиралась домой с пакетом горячих беляшиков от бабули. Я лично ее провожаю. Ведь рэкет в виде снежка уже караулит на улице. Ничего наглой морде не обломилось, ведь его кормить можно бесконечно. Я решил все-таки проводить девушку до дома, тем более она была не против. «Зина, я тоже еду в Красноярск, там найду тебя. Если кто будет обижать, дам в рог, ты меня знаешь», — сказал по пути нашей комсомолке.